Илья Модус, Повелитель теней, том 1, пролог. Предрассветный туман стелился одеялом почаще, обволакивая едва различимой пеленой поляну на опушке прекрасного леса. Капли прошедшего ночью дождя уже играли робкими огнями в лучах просыпающегося дневного светила, намекая обитателям на то, что вот-вот день вступит в свои права и туман исчезнет, обнажив всем, кто в состоянии увидеть, то, что происходит в высокой траве на опушке великого леса. Угольно-черный ворон сидел на одной из ветвей, бусинками глаз наблюдая за тем, как в белоснежной мгле мелькает неясный силуэт. Действия, укрытые до поры до времени за природной пеленой, сопровождались легким позвякиванием металла, утробным рычанием и чавкающими звуками, порой переходящими в ворчание, сменяющиеся истошными криками и звуками ударов. Вековые деревья могучими стволами и непроницаемыми кронами окружали этот участок непроходимой чащи. Подобно отлично выдрессированным охранникам, они, не шелохнувшись, наблюдали за тем, как тает туман, приоткрывая завесу тайны того, что происходило на поляне. Кровь и тела, вот что открылось ворону, как только туман рассеялся в лучах могучего рассвета. Десятки трупов, утыканных толстыми арбалетными стрелами, изрубленных мечами и топорами, небрежно лежали на поляне, устремив свои угасшие взоры к небу. Их прекрасные лица, словно вылепленные из самого лучшего фарфора, были забрызганы кровью, но от этого не становились отвратительными. Их длинные белоснежные волосы, подобно части растворившегося тумана, укрывали траву, словно пытались хоть немного прикрыть лужи крови и части порубленных тел, словно дети леса стыдились того, что произошло на этой поляне сегодня ночью. Даже мертвыми, эльфы были прекрасны, но парочка гоблинов, трусливых падальщиков, не интересовались красотой. Их не волновали ни искусно выполненные латы, пробитые арбалетными болтами, или проломленные могучими боевыми топорами. Гоблинов не интересовали тончайшие ткани, из которых была выполнена одежда погибших. Падальщиков даже не привлекали разоренные сундуки и кофры эльфов, разбросанные по всей поляне. Гоблины с наслаждением пировали мертвечиной, время от времени сражаясь за наиболее аппетитные куски плоти эльфов, или же, добивая сильными и точными ударами тех из них, кто не имел совести умереть до прибытия трупоедов. Такое мясо может еще подождать, гоблины не любят свежую добычу. Мясо эльфа должно быть холодным, а кровь уже начать сворачиваться. Так вкуснее всего. Придется ждать, пока некоторые тела, пережившие эту ночь, остынут. Но ждать недолго, к тому времени как холодные эльфы будут обглоданы так, что их белоснежные кости начнут сверкать на солнце почище их блестящих лат, остынут и добитые воительницы. И пир продолжится. Они столь увлеклись этим процессом, что даже не заметили, как за их спинами, всего в нескольких метрах от перевернутой и практически сгоревшей повозки, воздух стал рябить подобно воде, в которую крестьянский мальчишка бросил камень. Оба трупоеда отвлеклись от своего занятия лишь тогда, когда грохот прокатился по опушке леса и на окровавленную поляну ступила высокая фигура в черных одеждах. Один из гоблинов, смакуя белоснежный пальчик одной из эльфийских воительниц, увидев незваного гостя, толкнул собрата уродливой рукой, привлекая внимание того к непрошенному гостю. Парочка трупоедов наблюдала за тем, как неизвестный, скрывающий свое лицо под капюшоном черной накидки, потянул носом воздух. Маленькие глазки парочки внимательно оценивали пришельца. Они не горели желанием сражаться с человеком в черном. Да, на нем не было доспеха или другой защиты. Фактически он был облачен лишь в черную рубаху, да такие же черные штаны. Добротные черные сапоги сделали шаг в сторону ближайшего трупа, присел и принялся разглядывать убитую. «Эльфы, значит», — негромко произнес пришелец, выдавая в себе особь мужского пола. «Плохо дело». На мгновение он повернулся в сторону гоблинов, позволив им заметить темную щетину на его подбородке. А затем он отвел взгляд, не придав им значения, и принялся обшаривать тело убитой. Куцых мозгов парочки хватило, чтобы понять, кто перед ними. Человек, его волосы черны, как одежда, а у эльфов они всегда белоснежно-молочного цвета, да и растительность на лице у длинноухих отсутствует. Гному намного ниже этого гостя, а и бороды столь объемны, что их можно было бы спутать с гривами лошадей. Но, что делает человек здесь, на границе территории эльфов, где их не видели уже? Гоблины не ориентировались во времени, а потому не могли понять сенсационности происходящего. Гораздо больше их привлекало то, что человек принялся раздевать труп, снимая с убитой эльфийки ножны для ее великолепного блестящего в солнечном свете клинка. Трупоедам это не понравилось. Своим маленьким мозгом они не могли придумать другой причины нахождения здесь живого и разумного существа, кроме как то, что он намеревался отнять у них часть добычи, и намеревался пожрать тело, обустраивая свой обед, лишая его одежды. Ну да, старейшина в роду говаривал, что люди туповатые не разрывают добычу, потому что они еще и слабы, и их когти на подобное не способны. Люди очищают мясо от шкуры, прежде чем начать его пожирать. Гоблины голодали много дней, прежде чем увидели кружащего над поляной черного ворона и прибыли сюда, следуя древним поверьям о том, что эти птицы держатся вблизи хорошего мяса. Как раз к тому времени, когда закованные в блестяшки, как и их жертвы, убийцы прекрасных эльфийских воительниц, покидали место расправы, увозя с собой павших соратников и трофеи, и они намеревались пировать здесь до тех пор, пока есть мясо на костях. Даже когда запах трупных разложений стал бы вызывать рвотные позывы у частюль, вроде людей или эльфов, гоблинам наплевать на то, что мясо протухло и от него смердит. Они ничуть не лучше гниющей мертвичины, и вкусного мяса убитых эльфийских женщин здесь хватит исключительно на двоих. Пришельцу здесь не место. Подобрав свои дубины, получившиеся из увесистых ломаных сучьев, найденных по дороге сюда, трупоеды заверещали, в надежде спугнуть чужака. Человек оторвал свой взор от эльфийского клинка, переливающегося в лучах дневного светила, и посмотрел на трупоедов. Из-под его черного капюшона засветились два светло-зеленых глаза. Гоблины не знали, что сие означает, поэтому решили напасть. «Человек ведь слаб, тупые животные», — брезгливо произнес мужчина, вытянув вперед левую руку. На пальце сверкнул перстень с зеленым изумрудом, но беспомощно погас, как и свечение в глазах наглого человека, пришедшего за эльфийским мясом. Гоблины обрадовались, понимая, что в нее можно воткнуть свои гнилые зубы, обломать их и бежать, просто подождав, пока конкурент издохнет. «Нужно еще всего десяток метров пробежать». «Да ты издеваешься», — зло проговорил человек. «Не работает». «Ладно, решим этот конфликт старой доброй резней». Человек без страха сделал шаг вперед, перехватив меч двумя руками. «Глупое создание. Эльфы сражаются одной рукой». По первым же взмахам блестящего клинка, сторонний наблюдатель мог бы понять, что человек совершенно не умеет владеть мечом, но и трупоеды не являлись гениями сражений. Один из них успел нанести вскользь удар дубиной по ноге человека, но лишь надорвал ему одежду. Вскоре разрубленные тела обоих гоблинов остались на залитой эльфийской кровью опушке великого леса. Черный как ночь ворон сидел на ветвях и наблюдал за тем, как человек в черном обыскивает тела мертвых эльфиек, собирает их оружие. Ворон не одобрял и не осуждал мародерство. За свою жизнь ворон видал и не такое. Ворон дождался, когда человек завершит свою работу и скроется в чаще леса, унося понравившиеся ему вещи. Черная птица знала, что человек в черной одежде, идя по протаренной убийцами эльфов дороге, выйдет на большой тракт, откуда сможет добраться до любой части континента. Птица поднялась в воздух, надеясь выследить человека, но уже через несколько минут потеряла его, не в силах разглядеть в густых кронах деревьев. Спускаться ниже ворон не собирался. В отличие от беспечного путника, тот, кто контролировал ворона, прекрасно знал, что в одиночку в великом лесу не выжить. Можно не беспокоиться о случайном свидетеле. Да и к тому же, вскоре патрули эльфов найдут тела и пойдут по следу за тем, кого сочтут убийцей. Дело сделано, пора возвращаться. Впереди у того, кто контролировал птицу, много дел. Глава 1. Насколько хватало глаз, улицы обители королей до отказа забиты толпами и телегами. От пестрых красок нарядов, по-западному чопорных, или по-восточному откровенных, рябило в глазах. Гомон толпы, в которой сотни, даже тысячи живых существ вели неспешные разговоры, смешивался со скрипами телег и цокотом копыт всадников. Несмотря на то, что турнир состоится еще не скоро, со всех концов Аурхейма в столицу уже стекались те, кто намеревался неплохо заработать на визите представителей благородных домов. Состоятельные торговцы, держатели борделей, мастеровые и ремесленники редких специальностей. Все они, а также сотни других, наполняли город, вливаясь в него полноводной рекой через главные ворота. Преодолев массивные каменные стены, которые никогда не сдавались, устояв даже под натисками южных орд, словно волнорезы, разделяли толпу на тоненькие ручейки. Те, кто уже не первый раз посещали столицу, двигались к знакомым местам, норовя урвать местечко в постоялых дворах получше. Ведь те, кто прибудут последними, будут довольствоваться либо гостевыми домиками, которые им втридорога сдадут ушлые горожане, либо будут вынуждены разбить лагерь за пределами города, рискуя стать ночью добычей оголтелой и безумной толпы из квартала нищих. Бриз, потянувший со стороны восточной оконечности залива, на высоком берегу которого первые поселенцы основали обитель королей, вдохнул в духоту немного прохлады, принеся с собой запах соленого моря, крики прибрежных птиц, скрипы снастей и вонь тухнущих рыбьих потрохов. Ветер с моря в очередной раз подтвердил свою репутацию среди горожан. Освежает, но порой заставляет проблеваться. Особенно в деньки, подобные этому. Полуденное солнце припекало спину так, словно пыталось сравниться с кузнечным горнилом и расплавить доспехи. А ведь это лишь начало лета. Через месяц в такое время дня жара будет стоить такая, что в порту рыба начнет тухнуть раньше, чем ее сгрузит с кораблей и довезут до разделочных прилавков. Духота заставляла население обители королей потеть так интенсивно, что кисловатый запах, разносимый духотой, смешивался с обилием ароматов, берущих свое начало в торговых рядах. Тошнотворный смрад столицы доводил до исступления, словно подговаривая жителей вывернуть наизнанку желудки, чтобы превратить раскисшие после недавних дождей земляные дороги квартала нищих в полноводные реки испражнений. Под копытами коня чавкала грязь, напополам замешанная с фекалиями и прелым сеном. Тот, кого редко увидишь в квартале нищих, неспешно двигался по центру грязной улочки, сохраняя невозмутимое выражение лица. На самом деле белого клинка воротило от всей той грязи и нечистот, сквозь которые ему приходилось пробираться, чтобы исполнить поручение. Сын благородного дома, оставивший родовые земли, привилегии и богатство ради службы королю, чувствовал себя так, словно ему вновь, как в далекой юности, пришлось наведаться в отдаленную деревню крестьян, чтобы наблюдать, как отец вершит суд над теми, кто задержал выплату оброка. Такие же грязные лачуги, покосившиеся со временем, мерзкие рожи простолюдинов, завистливо взирающих на его белоснежного скакуна и сверкающие на солнце латы, визжащие свиньи, матерная брань, доносящаяся из приоткрытой рассохшейся двери очередной хибары. Давно уже было нужно сжечь весь квартал нищих. Этот гнойник много лет назад образовался в восточной части столичного города под великолепными и могучими стенами, опоясывающими дома зажиточных горожан. И с тех пор он является головной болью для городской стражи, которая, вот смех, побаивается сюда даже заглядывать, чтобы призвать к порядку наглецов, подрезающих кошельки на торговых рядах. Словно этого было мало, среди этих нищенских трущоб повадились искать приключения на свои благородные задницы отпрыски домов, которые так или иначе появлялись в столице. Парочку, брата и сестру из дома Атил, что с запада, обнаружили с пару лет назад в каком-то притоне, обслуживающих главарей местных воришек и грабителей. Старый Атил сперва топал ногами и грозился привести под стены обители королей войска, чтобы отомстить за поруганную честь своих отпрысков. Потом заглох, когда выживающему из ума старику объяснили, что лучшим для него будет заткнуться и не отсвечивать, пока молва не разошлась по всему Эурхиему. Атил послушался совета, быстренько утащил своих отпрысков, познавших все прелести жизни в столице, в родовое гнездо. С тех пор они не появлялись в обители королей. А вот сальные рассказы о том, как хороши благородные детки, воспитанные на западе, как обходительны и услужливы, все равно поползли. Старик Атил что-то пытался требовать от короля, снова грозился, снова обещал, снова умолял, но был послан с советом заткнуться и принять жизнь такой, какая она есть. Поговаривали, что мальчишка не выдержал позора и бежал за море, а девка, родив ублюдка, покончила с собой. Следом приставился и старый Атил. Говорят, на склоне лет аллергия на мех зверолюдов появилась. Судя по тому, сколько ее нашли на его ложе и во всех нескромных местах, умер он счастливым. Его младший брат, возглавивший дом, человек умный, умеет заткнуться в нужный момент. Чего ж ты хочешь, если кичишься высокими нравами своей семьи, а каждый первый мужик из квартала нищих знает, что твой приплод фору даст шлюхам из южных степей, а те дикие кобылки, с ними мало кто сравнится. Не зря в прошлом армии домов так любили резать степняков, а женщины считались одной из ценных наград. Впрочем, кого интересует давнешнее? Сейчас степняки не угрожают никому, Погрязнув в своих собственных разборках, ханы с азартом и энтузиазмом режут друг дружке глотки в попытке объединиться. Да только черта с два у них получится. Никто им этого уже не позволит. Краскан медленно пробирался сквозь толпу нищеты, порой жалея, что никто из них не покажет на свет нож или какой-нибудь захудалый кинжал. Ох, тогда можно было бы сделать этот день куда как приятнее, заставив его играть новыми красками. Проредив ленивую бедноту, что прет навстречу, ради того, чтобы оказаться в первых рядах у храма милосердного, где по обычаю будут раздавать бесплатный хлеб, белый клинок мог ускорить свое путешествие в разы. Безусловно, ему бы никто не предъявил претензий за подобные действия, королевские гвардейцы вне обвинений кого-либо, если только они не исходят от самого короля, но тому плевать на чернь, он терпит их лишь потому, что эти отбросы под рукой, когда следует привлечь дешевую рабочую силу для мощения дорог, заготовки древесины и прочей черновой работы, на которую прежде сгоняли окрестных крестьян, но эти неблагодарные ротозеи только в земле и умели копаться, да брюхатить селянок, бесконтрольно размножаясь. Да и повеселиться можно было бы, его невозмутимый взгляд блуждал из стороны в сторону, сохраняя безразличие. Среди этих людей не было того, кто мог бы разгадать тайну такого поведения королевского гвардейца. Иначе бы к этому высокому, крепко сбитому мужчине средних лет, чья великолепная черная шевелюра подернулась прядями седины, у местных главарей возникли бы вопросы. Настолько много, что он мог бы затупить меч, отбиваясь от них. Чернь на дух не переносит стукачей, работающих в квартале нищих, особенно, если они работают на кого-то вроде королевской гвардии. Наконец, его цепкий взгляд нашел то, что нужно. Невзрачный человечек, полощущий ноги в грязной луже от налипших на них комьев. Ну, пусть это будет раскисшая земля. Стукач примостился на краешке прогнившего крыльца какого-то отвратного постоялого двора, который плох настолько, что того и гляди, на голову рухнет. Белый клинок направил своего боевого скакуна в сторону перевязи, рядом с которой плескался в луже нищий. Легко спешившись, гвардеец невозмутимо спешился в чавкающую грязь, обволокшую сапоги по самую щиколотку. Привязав поводья, мужчина направился прямиком к лестнице, что скрипнуло под его весом так пронзительно жалобно, будто была свиньей, которую он только что заколол. «Эй, ты!» – низким хриплым басом обратился он к своему осведомителю, словно только сейчас увидел существо, находящееся в метре от него. «Подойди, чернь!» Гвардеец сосредоточенно очищал сапоги от грязи о кромку степеней, дожидаясь, когда окликнутый приблизится. «Да, господин, я тут!» – подобострастно пролепетал человечек, в ту же секунду оказавшись рядом, бросившись в грязь на колени. «Чем я, такой недостойный, могу вам помочь? За конем присмотри», — приказал Краскан, завязав поводья охлипкие перила. «Случится чего, твоя голова сегодня же на пике окажется, понял?» «Да-да, господин», — заикаясь, пролепетал нищий, не поднимая глаз. «Сир Краскан, тот, кого вы ищете в третьем номере». Последнюю фразу он добавил так, что сам гвардеец едва ее расслышал, но этого было достаточно, чтобы белый клинок знал, куда ему направиться дальше. На нижнем этаже постоялого двора хозяин расположил захудалую таверну, где чернь ютилась за замызганными столиками. Хохотали одетые в грязные платья доступные девки, гремели голоса выпивох. Ничто это не заставляло Сира Краскана обращать свое высокое внимание. Он двигался сквозь расступающуюся толпу, мгновенно затихшую, подобно кораблю, что рассекает морскую гладь. Пусть каждый из них своими маслянистыми глазками оценивал стоимость того, что видел на вошедшем господине, от того, чтобы броситься на него и прирезать тупыми ножами, которые чернь имела обыкновение носить при себе, их останавливал вид белоснежных ножен и искусно сработанной рукояти клинка, что рассекает плоть одним прикосновением. Эльфийская сталь, которой вооружены все без исключения белые клинки, редкость в этом уголке Аурхейма, но не настолько, чтобы самые безмозглые из населяющих квартал нищих тварей не знали, какая судьба их ждет. Попробуй только хоть кто-то из них сказать что-то против действий королевского гвардейца, исполняющего свой долг, а на посту такие, как Краскан, всегда готовы продемонстрировать качество своего оружия. Хозяин этого притона, сопроводив белого клинка своими поросячьими глазками, предпочел вернуться к разносу дрянной стряпни сразу же, как только мужчина подошел к закутку, откуда открывался путь наверх. За спиной гвардейца снова ожили посетители таверны. Скрипучие ступени привели его на второй этаж, где за глухими дверями можно было расслышать характерные звуки. Краскан безошибочно нашел нужную ему дверь, распахнув ее ударом ноги. С хрустом сломался ветхий засов, пригодный лишь на растопку в холода, он с грохотом рухнув на дощатый пол. Комнатка, чуть менее грязная, чем все это заведение, была так же темна, сколь и отвратна. Дешевая кровать, поверх которой брошен поистоскавшийся тюфяк, набитый соломой. Ни малейшего намека на постельное белье, разбросанная по полу одежда, весьма недурственное платье с глубоким вырезом, но подозрительно малой длины, да штаны с курткой тонкой выделки. И если первое принадлежало явно женщине, то второе, тому самому мужчине, которого искал гвардеец. Судя по тому, кого гвардеец различал в тусклом пламени свечи лишенной окон комнатки, хозяева одежды находились тут же. Парочка, исступленно отдаваясь зову плоти, даже не попыталась обратить на него внимание. Краскан кашлянул, обозначив свое присутствие. Мужчина, чьи голые ягодицы продолжили двигаться в соответствии с ранее избранным тактом, полуобернулся. На благородном лице появилась презрительная ухмылка. «А, это ты?» – произнес он, возвращаясь к своему занятию. «Пошел вон, меня послал король», – напомнил сир Краскан имя того единственного человека, что имел право отдать ему приказ. «Хочешь, и я тебя тоже пошлю?» – поинтересовался мужчина. «Вы должны были вернуться 3 дня назад», – сказал Белый Клинок. «Король ждет отчета». «Подождет», – мужчина стал двигаться быстрее. «Принц Вольдемар, мой долг, принц», – раздался приглушенный испуганный голосок с той части кровати, где по идее должна была находиться голова женщины. «Ты принц Демар, тот самый». Наследник короля выругался, когда из-под него вырвалась тонкая фигурка, обладающая соблазнительными изгибами и весьма примечательной внешностью, заключающейся в наличии пушистого черного хвостика и стоящих ушек с черными кисточками, выступающими прямиком из копны смолисто-темных волос. Ну да, зверолюдка. Притом, явно малого возраста, хотя этих ошибок природы лишь в пекле различат. Девчонка, подхватив свое платье, шмыгнула мимо фигуры королевского гвардейца, сторонясь его, словно прокаженного. «Ты скотина», — произнес раздраженный принц, подхватив брюки и принявшись одеваться. «Знаешь же, как эти чертовки меня не любят. Не стоило светиться во время погрома в зверолюдском квартале», — резонно возразил сир Краскан. «И пропустить все веселье», — расхохотался принц. «Да ты, должно быть, шутишь. В любом случае, нам пора возвращаться в высокий замок», — категорично заявил гвардеец. «Как будто там будут рады моему появлению», — не скрывая своего скепсиса, произнес Воль, надевая рубаху, которую достал из рукава куртки. «Королю не терпится услышать детали вашего путешествия», — понизив голос, поведал Белый Клинок. «Принц окончательно потерял веселье. Ему точно не понравится, что я расскажу». Глава 2. Тех, кто впервые оказывался в недрах крепости, резиденции правителя и его приближенных в обители королей, этот великолепный замок, возвышающийся над городом, портом и местными окрестностями, производил неизгладимое впечатление. Ровные, геометрически правильные линии прослеживались буквально во всем. В ровных стенах и башнях, имеющих в своем основании правильные квадраты. В прямых залах и переходах, которые казались словно прорубленными внутри скального утеса, на вершине которого и стояла крепость. В прямоугольных двориках внутри многочисленных этажей резиденции, балконах, оконных и дверных проемах. Даже колонны, и те состояли из блоков, которые за столетия, прошедшие с момента их выкладки, не стерлись ни на миллиметр, ни трещинки, ни деформации, ни перекоса. Хоть бы раз с них осыпалась каменная крошка. Кто-то поговаривал, что крепость построили сами боги, даровавшие первому королю власть над народами. Кто-то, конечно же, шепотом утверждал, что постройки не поддаются воздействию времени из-за того, что правящий король или кто-то из его сановников приносит ежедневные кровавые жертвы, подпитывая древнюю магию, руны которой сохраняют это место. Злословы кивали в сторону квартала нищих и туманно намекали, что пропадающие там люди являются подтверждением теории о запретной магии. Но сейчас таких слухов более не ходит, по крайней мере на улицах такого не услышишь. Никто не хочет, чтобы городская стража уволокла его на центральную площадь и вырезала поганый язык на глазах тысяч людей. И не люди, в толпе порой можно встретить даже высокомерных эльфов или ворчливых гномов. Конечно же, это все частные лица, обе расы, собственно, как и многие другие, давно уже прекратили все официальные сношения с миром людей, ну или, по крайней мере, с обителью королей. Истина, которую первосвященник каждое утро вбивал в головы людей в молитвенном зале крепости, а его помощники проделывали ту же самую работу по всему королевству, заключалась в простом, но обличенном в замысловатые слова, посыле. Не ваше собачье дело, на самом деле все просто, и в то же время сложно. Как и почему крепость стоит именно здесь, на неприступном утесе, с незапамятных времен и не изменилась ни на кроху, по сравнению с ее описаниями и зарисовками в летописях и исторических трудах священников, не знает никто. Это данность, что неизменно. А потому, кем бы вы ни были, благородным или же простой чернью, торговцем или кузнецом, не суйте свой нос туда, куда не следует. Все, что вам нужно знать, вам скажут священники на утреннем поклонении. Не сказали? Значит, вам это не нужно. Воль успел заскочить к себе в покой и переодеться. Можно заглядывать в дешевые бордели в дорожной одежде, пропахшей солью, ветрами и заморскими пряностями, но на встречу с королем явиться в подобных одеждах оскорбительно. Даже несмотря на то, что король – твой отец. Особенно, потому что король – твой отец. Смыв с себя запах запретных развлечений и зверолюдскую шерсть, принц Демар, в сопровождении самого мерзкого, но в то же время самого полезного из белых клинков, в полном молчании шел сквозь залы крепости. В детстве ему казалось, что им нет конца. В 5 лет он боялся этих нескончаемых комнат. В 10 вбил себе в голову мысль о том, что должен побывать в каждой из них. В 15, натолкнувшись на милую служанку в одной из кладовых, нашел более приятный способ времяпрепровождения. И, надо сказать, за минувшие 10 лет ни капли не пожалел, что сменил увлечение. Как говорил первосвященник, что с юных лет обучал его грамоте и наукам. Можно вырастить из мальчика мужа, но в муже всегда останется мальчик. И что этим хотел сказать религиозный муж, старый пердун объяснить не потрудился. Ни тогда, ни сейчас, впрочем, плевать. Они пересекли просторную площадку, плитка которой, колонны и даже барельефы на балконах были выполнены древними мастерами в стиле учения семерых. Воль ненавидел это место, открытое свету и небу. Оно в детстве становилось местом, где первосвященник обучал его и сестру, передавая накопленные орденом семерых знания, необходимые королевским отпрыскам для того, чтобы соответствовать тому статусу, который для них уготован по праву рождения. Это было большой ошибкой со стороны отца, но цену этому просчету заплатил отнюдь не он. Куда бы ни направлялись обитатели крепости, их постоянным спутником являлась узорчатая мозаика половых плит и бесконечные массивные колонны. В коридорах их высота достигала 3-5 метров, а вот в парадных и банкетных залах они уходили на головокружительную высоту. Многие представители благородных домов, после посещения крепости, по секрету делились меж собой ощущениями мрачности и давящего присутствия, которые на них сваливались при нахождении в резиденции королей. Ох, сколько же слухов появилось на свет от таких вот сплетников. Строгость и практичность крепости не могли скрыть ни развешанные на стенах гобелены, ни многочисленные разноцветные флаги, украшающие коридоры, ни изысканные ткани, которыми одно время пытались драпировать холодные стены. Леденящий душу холод никогда не покидал стен крепости. Даже горячие источники, из которых брали свое начало трубы, пронизывающие стены и перекрытия, не согревали это место. Впрочем, несмотря ни на что, Волю крепость нравилась. Здесь не было душно летом, а зимой. Зимой он предпочитал отбывать подальше отсюда, чтобы не проживать в этом склепе. Но чем дальше принц продвигался по коридорам крепости, тем больше копилось в нем негодование. Повсюду были люди в белых одеяниях с изображением золотистой пятиконечной звезды на накидках и массивных цепях, что священники ордена семерых носили на шеях. Они неспешно передвигались, чинно кланяясь принцу и белому клинку. Казалось, никто никуда не спешит, но все каким-то неведомым образом заняты делом. Каким, непонятно. Немноговато ли здесь священников? Негромко спросил принц Демар, обращаясь к сиру Краксону. Больше, чем во время вашего отъезда, подтвердил гвардеец. Прошло не так уж много времени, а первосвященник решил устроить в крепости свою резиденцию, плохо скрывая свое раздражение к главе ордена семерых, процедил принц. При других обстоятельствах, произнеси это кто-то другой, это проявление эмоций могло бы стоить плетей. Благородные, конечно, могли преподнести оскорбленному лицу весомый подарок и тем самым загладить свою вину. Наследному же принцу, первенцу и продолжателю королевского рода, прощалось многое. Первосвященник, какой бы он жалкой, лицемерной, мерзкой и двуличной тварью не был, опасался перечить королю в принципиальных для последнего вопросах. Поэтому, хоть не раз и доносил отцу о выходках и высказываниях сына, дальше туманных намеков. Поведение сие неподобающее для венценосной особы речь не заходила. Воль подозревал, что старик точно знает, что после подобных разговоров король устраивает сыну хорошую головомойку, старательно, последовательно и бесцеремонно выбивая из наследника бунтарский дух, и не сомневался, что для первосвященника подобные процессы являлись своеобразной компенсацией за все нападки в сторону ордена и непосредственно самого старого маразматика. «Король поведает вам обо всем, если сочтет нужным», — буркнул Краксон, невозмутимо продолжая двигаться вперед. «Расспрашивать его бесполезно. Белые клинки подчиняются исключительно королю, верны только ему и никогда, ни при каких обстоятельствах не сделают что-то, с чем правитель не был бы согласен». По крайней мере, это говорится в их клятве. А на деле же, Краксон, похоже, единственный, кто следует писанным правилам. Он, конечно, тот еще фрукт, но по крайней мере, Воль не стал бы ждать от него удара в спину. Остальные белые клинки у него уважения не вызывали. Фактически ему было на них плевать, и они отвечали ему взаимностью. Еще в мальчишеском возрасте, когда отец, не опускаясь до столь низкого действа, как порка наследника, отправлял заниматься этим белых клинков, лишь Краксон выполнял приказанное так, как этого требовал король. Он не улыбался, не читал нотаций, не вразумлял, просто перекидывал через лавку и внедрял в голову наследника ответственность за свои поступки через задницу. Остальные же, им явно доставляло удовольствие превращать зад и спину мальчишки в кровавые полосы и наблюдать, как маги исцеляют бренное тело под вопли и слезы маленького принца. Собственно, они этого и не скрывали. Выходцы из благородных домов, они, вполне возможно, втайне надеялись на то, что Воль приставится во время порки, что заставит короля прекратить свое одиночество и найти новую жену взамен давно почившей матери. Наследный род не должен прерываться, никогда и ни при каких обстоятельствах. А кто будет той самой, что выносит наследника, не столь уж и важно. В конце концов его мать тоже была простой благородной дамой с запада. Гвардеец привел его к тяжелым, роскошно инкрустированным благородными металлами и драгоценными камнями двустворчатым дверям. На них изображалась незамысловатая сценка, демонстрирующая царящий порядок. Безликая невыразительная толпа, словно океан, разбивающаяся о подножье гранитного трона, на котором сидела величественная фигура, олицетворяющая короля, правителя людей, повелитель и защитник, властитель дум, тело и всего, что он пожелает среди смертных. А на второй половине двери располагались семеро, божества Аурхейма, что протягивали людскому королю корону с семью лучами, символ его власти в этом мире, дарованный богами. Первосвященник как-то пытался втолковать молодому принцу, что семеро, как дали эту власть, так могут ее и забрать, если сочтут короля недостойным. Если это и так, то можно сделать вывод, что семеро не так уж и сильно отличаются от людей, ведь не отбирают же они корону после всего того, что сотворили те, кто ее носил. Они достигали 5 метров в высоту и были настолько тяжелыми, что отворить их могли лишь 4 человека, по 2 на каждую из створок. Как неприятно было сегодня избежать встречи с ухмыляющимися рожами находящихся на этом посту белых клинков, то, что двери в тронный зал отворяли солдаты городской стражи, озадачивало. «Что здесь происходит?» – прошипел Воль, смотря в спину Краксона. «Городская стража – это, пусть и слуги государя, следящие за правопорядком в обители королей и ближайшей округе, до того, как Воль отправился в путешествие через Штормовое море, в крепость их не пускали. Резиденцию короля охраняли гвардейцы. Их было более чем достаточно для того, чтобы выполнять все те функции, какие на них возлагались короной, за исключением личных поручений короля и его сопровождения, куда бы он ни отправился, белые клинки торчали на постах в различных концах крепости, а также стерегли главный вход в тронный зал. Но сейчас их здесь нет, и это очень плохой звоночек, как и огромное количество священников в резиденции. Что-то происходит. Тронный зал, как любой уголок крепости, имел все тот же угловатый геометрически выверенный дизайн, мрачность, которую не могли развеять десятки магических светильников и сотни масляных ламп, развешанных вдоль стен, каждой грани колонны массивные люстры, натянутые под потолком первого яруса с помощью крепких канатов. Высота куполообразного потолка терялась в темноте, и казалось, будто массивные колонны уходят прямиком в кромешную черноту. Потребовалось бы истратить на освещение огромное количество золотых, чтобы закупить магических светильников и сделать потолок различимым. Но открывающийся вид на простую белую звездку не стоил того, чтобы тратить на его освещение столько усилий и денег. В длину тронный зал достигал полусотни метров и требовалось некоторое время, чтобы его пересечь. К тому времени, как Воль, печатая каждый шаг и наслаждаясь эхом собственных шагов, приблизился к ступенчатому постаменту, массивные двери с грохотом закрылись. «Мой король, Воль», подойдя к первой из ступеней, потупил взгляд в пол, после чего, дождавшись, когда два белых меча отойдут немного в стороны, опустился перед отцом на одно колено. «Наконец-то ты соизволил вернуться», — в голосе короля звучало недовольство. «Впрочем, ничего нового. Встань и объяснись со мной». Принц послушался, и когда он посмотрел на отца, то отметил, насколько сильно тот улыбнулся. Несмотря на седину, король был еще физически крепок, по-мужски привлекателен. На его лице не было видно морщин, а сейчас лишь слепой их не заметит. Невозможно пропустить складку меж бровями, возникшую, когда король нахмурил брови. Как и у всех в роду Демар, у правителя волевой раздвоенный подбородок, массивная челюсть, сломанный в сражении нос, который он еще в юности отказался исправлять с помощью магии. Он наставил увечья в память о сражении, которое едва не проиграл из-за собственной надменности и пренебрежения к поверженному хану степняков. Облаченный в дорогой, но в то же время простой придворный костюм, отец смотрел на него явно неодобрительно. «Что ж, имеет право, ты настолько не уважаешь меня, что вместо того, чтобы сразу после того, как твои ноги коснулись родной земли, отправиться с докладом ко мне, ты направился в нищий квартал, чтобы трахать зверолюдских шлюх», — гаркнул король. «Потому что твоими стараниями все нечеловеческие бордели запрещены в городе», — без тени страха произнес Воль. «Оснащать даже самых лучших из девок, которых днем ранее приходуют твои советники, министры или священники, мне отвратно. Не хочу подцепить какой-нибудь дряни после святых отцов, что отдерут их в зады. Однажды твой гнилой язык вырежут на центральной площади обители королей». Отец в гневе ударил по полированному гранитному подлокотнику, и низкий звук растекся по тронному залу. На непосвященных это явно могло бы оказать неподдельное впечатление, довольно непросто извлечь из этого камня хоть какой-то звук. Наследный принц же прекрасно знал о той уловке, которую применяет его отец. Скрытый каменный наруч, что прячется в просторных рукавах его рубахи, и никакой магии. «В таком случае у наших земель будет молчаливый король», — пожал плечами Воль. «Однажды твои речи приведут к тому, что ты перестанешь быть наследным принцем», — угрожающим тоном пообещал ему отец. Мальчишка, который до сих пор не знает, куда пристроить ту штуку, которой его по ошибке наделила природа. «Лучше бы». Ярость мгновенно вспыхнула внутри принца. О, он совершенно отчетливо понимал, что сейчас будет сказано. Ну же, видя, что отец замолчал, Воль не смог сдержаться. «Скажи это, отец. Напомни мне еще раз, что твоя дочь была умнее меня и ей следовало родиться мужчиной и править вместо меня». «Так оно и есть». Правитель даже не пытался скрыть своего отвращения к сыну. Анжелика была бы прекрасным королем. Образована, начитана, думающая головой, а не тем, что ты носишь в штанах. И магом она была куда как лучшим, нежели ты. Какая жалость, что ты не можешь вот так просто взять и избавиться от меня. Да, отец, издевательски усмехнулся Воль, возвращая родителю его же собственное оскорбление. Оба прекрасно знали, во что обходится короне выходки наследника. Резня в квартале зверолюдов, который теперь отдан нищим, как справедливая месть за смерть сестры, убитая одним из этих недоносков, едва не закончилась для него параличом. Убийца, которого принц выследил, сразился с ним, победил и практически освежевал, оказался магом, который вышиб из него дух каким-то заклятием, едва не искалечив на всю оставшуюся жизнь. Он полгода провел на излечении в храме Милосердного, прежде чем снова научился ходить и сражаться. И пусть его моготоки были выжжены, и он более не мог сотворить даже простенькое пламя, его ненависть к этим ошибкам природы не прошла, но мстил он уже совершенно иным способом. Так же, как и продолжал поиски убийцы, отец и сын мерили друг друга тяжелыми взглядами. Оба понимали, что сколько бы ни вел себя вызывающий Воль, Король ни при каких обстоятельствах не избавится от наследника. Однажды ты переполнишь чашу моего терпения, пообещал король. Воль хотел было ответить что-то резкое, но, встретившись глазами с сиром Краксоном, промолчал. Старый вояка беззаветно предан королю, равно как и испытывает практически отеческую симпатию к принцу. Негоже подрывать его доверие и заставлять делать выбор между долгом и собственными убеждениями. Не время. Пока еще нет. Как прошло твое путешествие? Отец тоже решил не нагнетать обстановку, сменив тему разговора, лишний раз доказывая, что он может говорить что угодно, но никогда не поставит свои эмоции и желания главнее дел короны. «Неважно», — ответил Воль. «Гномы отказали в новом займе. Они требуют выплат старых долгов и процентов по ним». Недвусмысленно намекнули на то, что золото необходимо возвращать. Наемники требуют предоплату, и весьма солидную. Обещаниям никто более не верит, с нашей-то репутацией, которую обеспечил нам ты, обвиняющий ткнул в сына король. Я предупреждал тебя, что резня зверолюдов выйдет нам боком. Ну да, ты бы предпочел молча стерпеть убийство дочери и позволить зверолюдам и дальше без проблем проживать на наших территориях, раздраженно произнес принц. А затем бы они объединились брачным союзом со степняками и у наших южных границ стояла бы армия в полсотни тысяч кочевников, а по всему королевству жили бы зверолюды, искусные лжецы, шпионы и убийцы. Все благородные дома вырезали бы во мгновение ока, и, пока мы соображали бы что делать, степняки встали бы у стен обители королей, а потом, хватит, негромко, но грозно произнес правитель. Я слышал это оправдание не раз и не два. Твоя нетерпимость к другим расам делает из королевства изгоев. Лучше жить изгоями, чем позволять всяким ошибкам природы блуждать по нашим землям и брюхатить наших женщин, плодя на свет уродов и ублюдков. Воль едва сдержался от того, чтобы не плюнуть на пол от отвращения. Девятый король поступил неосмотрительно, разрешив этим приживалам жить на нашей земле. «Не тебе осуждать своего предка», — предупреждающе заявил отец. «Он был мудрее тебя стократно и дальновиднее. Позволил беженцам расселиться по королевству, не позволив эльфам вырезать их всех до одного», — бросил принц. «И что в итоге? Они были нашими слугами, а теперь такие же жители, как и все. Весь Запад уже смешался с этими отродьями. У этого звероебателя вторая жена была с хвостом, и оба ублюдка тоже. А дальше что? Сегодня трахаем зверолюдок, завтра у нас дети с хвостами и шерстью вместо волос, а послезавтра что? Начнем сношаться с конями, как это делают степняки, или поклоняться деревьям, как длинноухие. Долгих тебе лет жизни, отец, чтобы ты мог насладиться зрелищем того, как эти мерзости ассимилируют нас, а затем разорвут страну на части. Не напоминай об отелах, король сжал кулаки так, что сквозь пальцы проявились язычки пламени. Ты знаешь, на что мне пришлось пойти, чтобы усмирить Запад после того, что ты сотворил с его детьми. Правитель, может быть, уже и не молод, да и здоровье начинает подкачивать, но огненную бурю он еще устроить может. Давай, старик, только этого представления и не хватает. И ни о чем не жалею, спокойно произнес Воль. Пушистые ублюдки не станут моими подданными. Тебе, может быть, и плевать, но не мне. Я король людей, а не отбросов с хвостами, длинными ушами или пушистыми бородами. Вот как? Спросил король. И это мне говорит тот, кто при каждом удобном случае сбегает в квартал нищих и возится в грязи. Если слухи не лгут, но сир Краксон вытащил тебя из низкосортного борделя, когда ты покрывал зверолюдку. Не путайте развлечения с продолжением рода, дорогой отец, посоветовал наследный принц. Зверолюды и прочие отребья не более чем ошибки природы, которые, если хотят жить, то должны служить нам, а не заниматься торговлей или чем-нибудь другим, чем могли бы заниматься люди. Оглянитесь вокруг, отец. На Западе вот-вот зверолюды станут благородными, на Востоке эльфы все больше наглеют, за штормовым морем гномы уже отстроили целую империю. Живут ли зверолюды среди гномов или эльфов? Нет, эта раса никому не нужна. Прохвостов гонит отовсюду, потому что они как гниющая рана, поражают здоровый организм. Вплетаясь все глубже в государство, они хотят ассимилировать его, не преувеличивая исходящую от них опасность, скривился правитель. Девятый король тоже так говорил, если верить летописям, заявил Воль. И десятому пришлось организовывать очищающие походы, чтобы вырезать это скотство. Недальновидный мальчишка, покачал головой король. По его поведению было видно, что он взял себя в руки и гнев на принца намеренно гасил внутри. «Я думал, что путешествие пойдет тебе на пользу, что ты выбросишь дурь из своей головы, но вижу лишь то, что ты стал еще более упрямым, чем прежде. Ты даже не в силах просчитать свои действия наперед. Ты презираешь другие расы, кичишься именами королей прошлого. Но давай-ка я освежу твою память. Ты ненавидишь зверолюдов, но именно они показали нашим предкам, что такое магия. Ты воротишь нос от эльфов, но мы брецаем выкованным ими оружием», — король указал на сира Краксона. «Сколько, по-твоему, весил бы его доспех, если бы не был сделан эльфами древности, когда мы жили с ними со всеми в мире? Сколько всего полезного мы узнали от них, всего лишь отдав им чащу на восточном побережье, этот их разлюбимый великий лес, целительство, то, о чем мы даже не мечтали. Гномы обучили нас строить осадные машины и показали, как разрабатывать рудные залежи под скалами. Мы все это умели и до того, как 15-й король решил поиграть в дружбу», — произнес Воль, меж тем смерив взглядом сира Краксона. «Что есть, то есть, не будь у гвардейцев эльфийского оружия и доспехов, то кто знает, блистали бы белые клинки своими сияющими латами, тонкими как ткань, но крепкими как лучшая ковка. И следующие 14 королей только и делали, что вели себя так же, как и ты», — укоризненно произнес 30-й король. «Ни о чем не заботясь, ни о чем не переживая, и времена изобилия прошли, наши земли истощаются, и нам нужны были эльфы, чтобы эффективнее восстановить плодородие почв. Наши замки обветшали, и нет лучших зодчих, кроме гномов, чтобы восстановить их. Наши лазутчики хороши, но кто кроме зверолюдов пролезет в любую оконную раму? За столько веков мы так и не научились делать все так же великолепно, как и они, те, кого ты презираешь. Наша магия совершенна, и этого достаточно, чтобы удержать их от необдуманных шагов. Времена распри прошли, настало время объединяться. Я потратил 3 года, пока ты шлялся по морям, чтобы наладить мир». Воль стоял, не дрогнув лицом. «Что ж, это было ожидаемо. Ты заключил с ними союз», — негромко констатировал он. «Ты отсутствовал слишком долго и не знаешь, что есть опасность, гораздо страшнее той, которую ты себе представил», — произнес король. «Что может быть страшнее превращения людей в ублюдков, зачатых уродами вроде зверолюдов или эльфов?» — усмехнулся Воль. «Если папаша считает, будто его сын настолько недальновиден и глуп, неосведомленный, лишен малейшего понимания того, что происходит в его королевстве, то придется его вскоре удивить. Разговор как раз к тому и идет, хватило бы только сил. На большой турнир съедутся не только представители благородных домов», — произнес 30-й король рода Демар. «Прибудут делегации от эльфов, как от темных, так и от светлых. Будут представители нескольких заокеанских королевств и представители анклава зверолюдов из западной провинции. Гномы, судя по всему, могут и проигнорировать приглашение, но, думаю, все не упустят своего шанса, как минимум, чтобы напомнить нам о долге. Мне удалось достичь договоренности о том, чтобы к нам прибыли наследники этих народов, для сплочения будущего союза. Быть может, он не пригодится нам сейчас, но вам, вполне вероятно, что да. Ты собираешь их не просто так», — заметил Воль. «Что-то папаша явно задумал, и это отнюдь не особо связано с его закулисными играми на Востоке, он бы знал об этом наверняка и предотвратил бы. Здесь что-то другое, что-то гораздо более серьезное. Вполне возможно, что это повредит дальнейшим планам». «Именно так», — объявил 30-й король. «С севера доходят дурные вести». Наследный принц почувствовал себя неуютно. «Север, конечно, севером, но дурные вести там могут быть в одном месте. Гиблые земли», — уточнил принц, понимая, что другого ответа быть не может. Отец утвердительно кивнул. «В гарнизонах сообщают о том, что нежити стало больше. Они начали проявлять агрессию больше обычного. Разведчики, которым повезло вернуться живыми из рейдов, сообщают, что над Дуар-Мартуном зажглись зеленые огни. Думаю, раз ты так филигранно бросаешься именами королей прошлого, то должен был хотя бы немного понимать, что это значит». Наследный принц, стараясь не выдать своего волнения, утверждающе кивнул. «Да, он понимал, и вероятнее всего даже знал причину этого явления. Именно поэтому я хочу, чтобы ты оставил свои детские шалости и идеи о чистоте людской расы перед напастью более страшной, чем ты себе представляешь», — понизил голос король, словно опасался, что его может кто-то услышать. «Нам нужны все бойцы, каких мы только можем собрать. Я не верю, что Дуар Мартун пробудился столько тысячелетий спустя случайно. Нет, все повторяется, как это было до первого короля. И раз ты теперь не способен к магии, то я должен. Мой долг перед всеми подданными. Не спеши, отец, хрустнул шеей, разминая ее воль. У меня для тебя есть приятная новость. Мое путешествие не было столь безрезультатным, как ты мог подумать. Вот даже как, казалось, сообщив сыну все то, что накипело, король отпустил старые обиды и подозрения, и в нем проснулось что-то правильное. И что же ты хочешь мне поведать? Нет, отец, говорить я не буду, усмехнулся Воль, разводя руки в стороны. Лучше я тебе это покажу. Спустя секунду обескураженный отец наблюдал за тем, как в ладонях сына самопроизвольно образуются огромные языки пламени. Глава 3. Странный это лес. Однотипные, словно нарисованные деревья, слишком толстые, чтобы их мог обхватить один человек. Высокие стройные стволы, которые на уровне метров 20-30 переходили в крепкие, но короткие ветви, усеянные средних размеров листами. Крона не раскидистая, примерно конической формы. Ветви растут горизонтально или с легким наклоном вниз. Кора очень толстая, это я проверил, срезав мечом небольшой участок, в отчаянной попытке обнаружить для себя хоть немного воды. Сравнительно мягкая, волокнистая, красно-коричневого цвета сразу после ее снятия, она потемнела практически мгновенно. В зарослях небольших кустарников с широкими клиновидными листьями я мог наблюдать крепкие корни, выбившиеся из-под земли и расходящиеся во все стороны. Ахтунг, камрады, от сихой до конца цикла, в тексте будут использоваться картинки, найденные в свободном доступе в сети. Думаю, будет лишним указывать на то, что я не имею на них никаких прав и ни на что не претендую. Их авторы большие молодцы, и по возможности я буду указывать их в ссылках. Подобный способ иллюстрации происходит по причине того, что сам я криворукий, от художника во мне только слово худо. Но все желающие нарисовать что-то по данному циклу смело могут скидывать картинки мне в личку. В ближайшее время организуем конкурс живописи читателей. Небольшие и кривоватые деревца в этом лесу по большей части исключение, чем правило. Отпахав немалое расстояние, до боли в мышцах ног, по лесу, понял самую главную странность этого места. Здесь не слышно птиц, и на глаза не попалась ни одна зверушка, словно здесь и вовсе не водится ничего, кроме деревьев. Что это могло значить, пока не представляю, но после увиденного на поляне, после следов коней в мягкой после дождей почве, ясно одно, кто-то в этом практически картинном лесу не любит эльфов. Тем правильнее я посчитал свое решение скрыться от парившего в воздухе ворона, наблюдавшего за поеданием трупов под деревьями, благо черная одежда помогла слиться с темной стороной деревьев, и продолжил путь. Один, посреди странного неживого леса, идущий по следам, которые вскоре и потерял, тех, кто либо прикончил эльфиек и явно ограбил, либо просто ограбил, при этом скрылся. В любом случае это были явно не те два горемыки, любители тухленького и холодного эльфийского мясца. Напиться древесным соком, к слову, мне не пришлось. Мало того, что последний обладал хоть и чудесным запахом, но больше походил на смолу, чем на привычную жидкость, так еще и практически мертвая тишина позволила мне расслышать тихий плеск воды. Тем самым случай позволил мне избежать незапланированной дегустации и смерти от жажды. Пришлось отпахать несколько сотен метров в сторону источника звука, чтобы отыскать небольшую протоку, больше похожую на крохотную речушку, в которой интенсивно струилась кристально чистая вода, сквозь которую можно было разглядеть каменистое дно и небольших рыбешек. Вопрос голода пока что не стоял, но в лесу без животных это крайне плохой знак. Сколько там человек может прожить без еды? Дней 5-7, а сколько без воды? В разы меньше. Но и возможности набрать ее у меня тоже не имелось. Нет ни кружки, ни фляжки, ни простой бутылки. Следовательно, ручеек должен куда-то впадать, озерцо, река, пруд, мне сгодится любое место. Ну не выливается же вода просто на землю. Должен быть водоем покрупнее. Обязан быть. Тем более, что по моим подсчетам, он явно бежит по небольшому склону. Возможно, даже берет начало в горах, далекие заснеженные вершины которых я видел сквозь небольшие пятна чистого пространства меж крон. Следовательно, немного знания из школьного курса географии, физики, если она тут подчиняется тем же законам, то спускаясь с возвышенности вода обязательно должна где-то найти либо углубление, либо равнину, где и будет накапливаться. Далее уже возможны варианты с тем, что будет с этой накопленной жидкостью, образуется ли река, будет ли озеро. Ну, это если следовать логике. И, если продолжать применять имеющиеся у меня знания, то у крупных водоемов или на берегу рек должны находиться маломальские поселения. Ведь вода – источник жизни, рыбы – место для стирки. Так или иначе, но должны быть поселенцы, иначе я просто сдохну. В негостеприимность этого мира и мою собственную неготовность к длительному выживанию в таких реалиях, я поверил сразу же, как только портал перенес меня на поле давнего боя. Великолепное начало, которое мгновенно раскрыло сразу несколько особенностей, которые мне вообще не понравились. Пожиратели трупов, отсутствие магии, эльфы. Ненавижу эльфов. Тот, кто мародерствовал на поле боя, забрал едва ли не все, что могло быть полезным. Остались лишь считанные единицы предметов, да жалкие крохи еды, похожие на нежнейший, пахнущие ароматными травами, чуть солоноватый лаваш, да и к тому же завернутые в большие листья. Странные, на самом деле, грабители. Если эльфиек убили ради их скарба, то почему оставили несколько мечей и лук с тетивой? Стрел в колчане, конечно, не было, поэтому их я набрал из тел мертвых девушек с длинноватыми ушными раковинками и почему-то не тошнотворным запахом разложения. Ни ноток парного мяса, ни запахов гниющих внутренностей, лишь аромат цветов и дерева. Нет, дамочки явно неодушевленные растения, кровь у них есть. Она жидкая, красная, но не было запаха железа, характерного для человеческой крови. И мясо тоже есть, уродцы его с наслаждением с костей сгрызали. Кстати говоря, любители мертвечины тоже странные, хрупкие. Даже норовящим вырваться из рук мечом я сумел с ними справиться без особых проблем. Впрочем, тут даже не мое умение фехтовать помогло, а запредельная острота меча. Может быть, у коротышек проблемы с крепостью скелетов, но клинок явно легко режет кости. Или же мне посчастливилось попасть меж позвонками. Если они, конечно, у этих ребят есть. Но, вернемся к трупам. Мертвецов как следует не обыскали. У парочки я нашел несколько блестящих монет. Серебристые на вид, с изображением какого-то их видного деятеля с одной стороны и могучим деревом, с другой. Никаких надписей, никаких цифр. Можно было бы предположить, что чеканка монет не вышла на такой уровень, но опять же, это не более чем несостоятельное предположение. Дерево и лицо выполнены достаточно искусно, да и сам кругляш диаметром сантиметров 5, с ребристой окантовкой. Нет, все у этих ребят нормально с чеканкой. Скорее всего, просто нет необходимости в указании номинала и дополнительных пояснений. Коней, вероятно, всего также забрали нападавшие, судя по наличию вещмешков, или их подобие, убитые явно находились в пути длительное время. Конечно, следы коней могли принадлежать и тем, кто убил эльфов, но не передвигались же последние исключительно пешком. Возможно, это был патруль, возможно, да все, что угодно возможно ожидать от этих остроухих ублюдков. А раз нашлись те, кто смогли их прикончить, да так, что не осталось следов магии, то вторые ребята еще более опасны, и следы наверняка пропали не просто так, их специально скрыли, магией или же ручным способом, не знаю, но, предполагаю, что все же, да я мог все, что угодно предположить, яснее от этого не становится, это другой мир, судя по тому, что не сработало кольцо, у меня еще и проблемы с магией, хотя, впрочем, могло быть и так, что резервы кольца и мои собственные, просто иссякли за время перехода, нет ощущения силы внутри меня, сколько ни пытался обратиться к внутренним резервам, ничего не получалось, там просто пустота, либо я высосал все до дна, либо все куда как хуже. Есть большое подозрение, что закрытие портала меня просто отрезало от источника магии и теперь мне нужно разобраться, как ее вернуть, или найти нужный мне источник в этом мире. Вот только сомневаюсь, что в этом мире мне любезно ответит на вопрос, а где у вас тут загробным миром попахивает, мне подзарядиться. Страннее всего то, что портал открывал не я, и магия, что расходовалась на это дело, также не моя. Тогда почему я лишен ее? Одни загадки, никаких ответов. Ясно только одно. Если я когда-нибудь встречусь с людьми, эльфами или еще кем-то в этом мире, то придется сильно постараться, чтобы виртуозно солгать и не рассказать о себе и своем прошлом ничего. От душещипательных историй о том, кто я такой, откуда пришел, каковы мои цели, лучше отказаться. Если записи верны, то в этом местечке мне рады так же сильно, как и в прошлом, то есть никак, но на матушке земле я хотя бы мог использовать магию, чтобы отбиться, а здесь, буду надеяться на то, что переход просто высосал из меня все запасы магии, как это бывает, со временем она восполнится, но без связи с могущественным источником, или накопителем под рукой, дело это долгое и неблагодарное, но грустнее всего, если маготоки выгорели к чертям, вот тогда я вообще безобиднее котенка, потому что без магии я простой человек, и притом не шибко способный к фехтованию с текущими мечами, а раз в ходу клинки, то это основное оружие ближнего боя. Защиты у меня тоже нет, доспехи эльфиек как следует побиты и повреждены, чтобы ими воспользоваться. С грехом напополам я кое-как раздобыл себе пару подходящих наплечников, сняв с довольно крепкой мертвой воительницы, да по ноже прибрал. Остальные элементы на трупах либо необратимо повреждены, либо украдены мародерами, либо же, как мне представляется, даже в магическом средневековье однотипные доспехи не изготавливаются в промышленных масштабах. В пользу этого говорят разные внешние виды мечей. Не, они явно одного вида, одного размера, но форма клинков, украшение рукоятей, гард, даже форма дола, и та различна. Маловероятно, что это простое табельное оружие, которое выдают воинам на время службы. Впрочем, хватит уже домыслов, без каких-либо фактов, вероятностей, которые могут тут быть, предостаточно.